Но добавилось и кое-что новое – клеть. Большая трёхъярусная деревянная клеть из подозрительно тонких брёвнышек выглядела как каркас будущего дома, без стены крыши, но уже с полами, на которых можно было уверенно стоять. Весь доступный трёхмерный объём телепорта был использован до сантиметра, от верха донизу, от края до края. Половина деревянной клети была окрашена в синий цвет, другая в красный. Между ними имелась вертикальная тонюсенькая стена, являющаяся границей между двумя принадлежащими разным хозяевам зоны. И выглядело это до нелепости абсурдно. Два большущих ребёнка пытались поделить апельсин. Два клана боролись за пространство. А две армии на противоположных берегах выступали доказательствами серьёзности намерений и защитой на случай, если что-то пойдёт не так. Клан Неспящих владел синей половиной, архитекторам досталась красная. «Мать их! Они на самом деле их покрасили! Либо ставь разделяющую стену, либо крась! Но оба варианта сразу!» Я не знаю, о чём разговаривали оба клана с гномом Урахромом, но дело закончилось тем, что он разделил свою треть поровну между двумя заинтересованными сторонами, после чего гордо удалился от дел и расприй. И опять же, слава богу, иначе бы тут давно уже началась дикая заварушка с метанием метеоров и землетрясениями. И очень хорошо, что многие понимали, насколько накалена обстановка, и старались закончить всё как можно скорее. Прямо сейчас построенную в расщелине клеть по широким настилам заводили животных, поражающих своим окрасом, формой и размерами. Не все, но многие. Понятно, что оба клана и в этом случае работали раздельно, так что орали все без исключения, стараясь как можно скорее и точнее выполнить указания двух игроков, командующих грузовым парадом. Сам Урахром находился в нескольких шагах от меня, сохраняя безразличное выражение лица и стоя в спиральном каменном кольце зелёно-красного цвета. Не в полоску, пятнами. Красные пятна неправильной формы на зелёном фоне. Это и был легендарный червь. Толстая каменная змеюка толщиной в бедро взрослого и накачанного мужчины. Вместо головы – круглая пасть, наполненная острыми зубами. Глаз не было, или я их не увидел. Зато я отчётливо видел собственными глазами, насколько легко каменный червь путешествует под землёй, куда там кротам. Это легендарное создание было больше похоже на плывущую под водой мурену, с такой непринуждённостью и лёгкостью крушило преодолевал плотную среду. А если прямо под ногами вылезет и тяпнет, толком я не приглядывался пока что, для этого будет время. Одно радовало, крушило не был настолько огромен, как золотоцвет. Единственное, чего я не мог понять, какую экипировку можно нацепить на червя, ни лап, ни шеи. Ладно, присмотрюсь к червю и его хозяину позже, после перелёта. А сейчас было зрелище поинтересней. Никогда до этого не видел, как в крохотное пространство пытались запихнуть сразу столько всего. «Левее, левее, твою так! Ты не видишь, что он сейчас бивнем снесёт перемычку? Заворачивай его!» Надрывая глотку, кричал рыжеволосый полуорк с длиннющим списком в руках. «Это Голван, да?» «Да!» – отозвался эльф, ведущий в поводу послушного бурого шерстистого мамонта, чьи бивни были главной из проблем. «Мамонт Голван!» «Понял! Голван погружен! Ребят, второй этаж загружен большеногими! Туда же впихните две многоножки и одного шерстинога!» «Да не влезут они, места ноль!» «Я сказал, впихните двух многоножек и одного шерстинога! Всё просчитано! Влезут! Многоножки пусть обовьются вокруг столбов! Ну?» «Локус, проследи, чтоб птеров не задавило!» «Как? Там все топчутся и шатаются!» «Распорку поставь между ними, но птеров, чтобы не зажало!» «Змеи забросили?» «Забросили! Шесть изумрудных питонов и две алые анаконды! Больше не лезет!» Покачав головой, я перевёл взгляд синей половины ковчега Ноя на красную. Архитекторы пытались загрузить на нижний этаж грузовой клетки двух белых носорогов, отличающихся массивностью и злым нравом. Носороги строптиво упирались, не желая присоединяться к двум кривастым саблезубым львам. На самом верху половины архов возлежал огромный оранжевый дракон, с презрением наблюдая за суматохой. У сложенных лап дракона восседали едва поместившиеся туда пять птеров, то бишь птеродактилей, сейчас похожих на уродливых горгулий, замерших на фасаде недостроенного здания. В целом, погрузка почти завершилась, заводили последних зверей.

До взрыва мамонта осталось 5, 4, 3. Твою так! Вступайте в группу ВКонтакте «Творческая мастерская Александра Сталеварова».